У меня была только одна мечта — стать таким большим и красивым, чтобы моя крона могла тоже элегантно танцевать на ветру. Но я просто не росло дальше. Мои ветки постоянно обдувал ледяной ветер, а солнце светило мне только половину дня. А начиная с полудня, оно исчезало за скалой, чтобы освещать другие деревья на склоне горы. Почему только я? Почему я не могу быть таким, как все другие? Я не могло извлечь из скалы достаточно сил и стать таким же красивым и статным, как другие деревья. Я примирилась со своей судьбой. Но когда однажды утром я открыла глаза, заглянула в долину и вдохнула весенний воздух, я с удовольствием ощутила первые солнечные лучи. По мне приятно заструилось тепло. Но что за замечательный вид открылся передо мною? Ни одно другое дерево в долине не могло заглянуть так далеко, как я, даже на одну десятую часть. И в дополнение к этому моя скала защищала меня от снега и льда. С этого дня я медленно стала прозревать. Я увидела, что представляло собой что-то единственное в своем роде, именно такое, каким было. Мой скрюченный кривой ствол, мои короткие, но крепкие ветви, все точно соответствовало тому месту, где я росло. Я должно было только осознать это. Другие деревья в долине, дубы, буки, ели, они тоже имели свою красоту и свой стиль, подходящий к месту. Но у меня тоже было свое место. Здесь, на выступе скалы. И у этого места много, много преимуществ. Теперь я это вижу. Виктор Фрэнкель сказал однажды: «Я твердо верю, что каждый в жизни должен выполнить свою особую миссию. Каждый должен осуществить определенную задачу, которая требует своего исполнения. Мы не можем ни изменить задачу, ни повторить свою жизнь. Задача каждого отдельного человека так же единственна в своем роде, как и его специальные возможности ее выполнить. Я думаю, нам не нужно сравнивать себя с другими людьми. Мы должны думать о том, зачем мы находимся здесь. Мы должны настроить наш компас и только потом посмотреть на часы. Я желаю вам при работе с органайзером планов больших успехов, много удовлетворения и радости от работы. Вы прослушали аудиокурс «Искусство управлять своим временем». Информацию о дальнейших учебных программах издательства «Аудиана» вы получите по телефонам, указанным на кассетах, в сопроводительном тексте и на упаковке этой программы.